Тори Азолс. Пленница волка. Читает Наталья Гринцевич. Пролог. Он чувствовал, что полнолуние близко, каждой фиброй души ощущая его влияние. Кожу покалывало, словно тысячи микрозарядов пробегали по ней. Кровь, как обжигающая лава, струилась по венам. Зверь, пробужденный луной и так долго сдерживаемый человеческой половиной, все сильнее рвался на волю. Агрессивность и сексуальное желание искали выход. Похоть ударила в пах. Член увеличился и пульсировал до боли. Мужчина уже был на грани срыва и прекрасно осознавал это. Слишком долго Дрейк пытался контролировать себя, сдерживая низменные порывы. По закону природы, во время полной луны внутренний зверь выходил из-под контроля, не оставляя ничего человеческого в нем. Достигшие зрелости оборотни были подчинены только одному желанию – выбрать самую сильную самку и спариться с ней, чтобы произвести потомство. Они выискивали ее, охотились за ней, ловили, дрались за нее, доказывая свою силу и мощь не только выбранной суженой, но и всей стаи. Но утром, когда животное успокаивалось, возвращалась человеческая сущность. И могло оказаться, что ты сцепился с женщиной, которую терпеть не можешь. Дрейк повидал слишком много таких случаев. Волки сцеплялись на всю жизнь, и он не хотел прожить ее, ненавидя свою супругу. Единственное, что могло разбить такой союз – истинная пара. Вот только происходило это крайне редко и считалось настоящим подарком судьбы. Оборотней, которые нашли ее, можно было пересчитать по пальцам. Поэтому вот уже 4 луны Дрейк избегал требований своего зверя. Будучи альфой, он мог иметь любую, но знал, что волк выберет лишь самую сильную самку – дочь бывшего альфы – Диану, которую привлекала власть и что больше всего желала заполучить статус альфа-суки. Она была красивой женщиной и потрясающей любовницей. Его волк видел в ней сильного оборотня и возможную пару, но Дрейку, несмотря на животную сущность, претила ее доступность, ведь Диана побывала не только в его постели, но и разделила ее с оборотнями как своей стаи, так и соседних, не побрезговав даже человеческими самцами. Осознание выбора зверя и того, что за этим последует, бесконечное сражение с ее любовниками, стычки с ними, ни на секунду не ослабевающее напряжение, изматывающие склоки, заставляло его содрогаться от омерзения. Чтобы удержать зверя под контролем, Дрейк проводил это время на участке земли близ леса, который он специально приобрел для уединенного отдыха. Из всей стаи только его бета знал, где он. Но сегодня он должен был оставить свое убежище. Как альфа, в полнолуние он был нужен своей стае, которую был обязан вести, призывать к превращению, к спариванию и наслаждению природой. При этом следить за безопасностью самок, сдерживать зрелых оборотней в их сражениях и наставлять молодняк. Ведь луна действует на молодых сильнее, и альфа обязан контролировать их животные инстинкты, пресекать дикие порывы, не допускать нападения на людей. Сейчас этим занимался его бета, Ян, но Дрейк не мог больше оставаться в стороне, и в следующее полнолуние он будет со своей стаей, чего бы это ему ни стоило. В эту же ночь он последний раз попытается обуздать своего зверя, зная, что не будет больше шанса сдержать его порыва, и при следующей луне он соединится с выбранной волком кандидатурой. Дрейк чувствовал, как в нем пробуждалось животное. Тело становилось крупнее, трансформировалось. Грудная клетка расширялась, обрастая мышцами. Мускулы наливались звериной силой. Вены на руках и ногах вздувались от потока, бежавшей по ним уже не человечьей крови. Появились когти, острые и смертельные для врагов и добычи. Все чувства обострились. Сейчас он мог слышать других зверей и чувствовать их запах на несколько километров вокруг. Округу огласил утробный звериный рык. Его волк ликовал, одерживая победу над человеческой сущностью. Зайдя глубоко в лес, оборотень втянул в себя воздух, наполненный ароматами растений и запахами зверья, что стремительно покидало округу, избегая встречи с хищником, которым он становился. Сладкий, немного мускатный запах, легкий, едва уловимый, ударил по его обонянию. Неожиданно он с неведомой силой призвал зверя, взбудоражил плоть и заставил шерсть встать дыбом. Действуя как самый сильный афродизиак, когда-либо созданный природой, он полностью пленил Дрейка и заставил открыть охоту на обладательницу этого божественного запаха. Сейчас не существовало преград и запретов. Зверь быстро перемещался в ночной тишине, следуя за ароматным следом, который вел его к берегам лесного озера. И здесь, в ореоле лунного света и ночной тиши, он увидел ее. Нимфу. Хотя нет, скорее, человека. Женщину. Свою пару. Глава первая. Боже, как здесь было красиво! Небольшое озеро в глубине леса, в котором отражалась полная луна, завораживало своей таинственностью. Лунные блики, отражающиеся на темной поверхности воды, манили провести по ним рукой. Тихое пение ночных обитателей создавало неповторимую атмосферу волшебства и таинства ночи. Умиротворение. Вот что ощущала Соня, любуясь небывалой красотой, созданной самой природой. Девушка поднесла фотоаппарат к глазам и сделала пару снимков. Она уже была здесь неделю назад и сфотографировала озеро при свете солнца. А вчера подруга упомянула, что сегодня полнолуние, и Соня сразу представила, как прекрасно будет это место в естественном освещении луны. Ее круглое очертание с детства магнетически действовало на девушку, словно шепча свои секреты и заставляя верить в чудеса. На опушке перед лесом Соня заметила небольшой дом. Девушка знала, что это частное владение, но хозяин здесь почти не появлялся. Специально проверив все наперед, чтобы не попасться на нарушение границ, она узнала, что последний раз он был здесь примерно с месяц назад. Да, и кто владелец этого места, она тоже смогла выяснить. Дрейк Белл. И этим все сказано. Боже, хватило всего одного взгляда на его фотографию, чтобы пустить слюни, но также и испугаться. От мужчины волнами исходили сила, власть и вседозволенность. Ну, конечно, с его-то миллионами. Не было секретом, что в его крепких руках находился весь Бристон. Это был небольшой тихий городок, но, как ни странно, такой богач поселился именно здесь. Город находился в 40 минутах езды от леса, раскинувшегося на несколько тысяч километров. Казалось, вся эта территория принадлежит Дрейку Беллу. Куда ни посмотри, глаза все время натыкались на табличку «Частное владение ДБ». И даже его собственный дом находился как раз на окраине Бристона, где начиналась эта дикая природа. Современное здание резко контрастировало с высокими вековыми деревьями, что скрывали за собой лесных обитателей. Но, конечно, с той охраной, которая у него была, можно не опасаться, что к тебе забредет какое-либо хищное животное. Этот мужчина – мечта каждой женщины. Но он скрывал свою личную жизнь за семью замками, и если все же появлялся на публике, то каждый раз рядом с ним блистала новая пассия. Так что единственное, что позволяло себе Соня, это представлять его в эротических фантазиях. Соня не считала себя кем-то выдающимся. Обычная девушка 25 лет, с не совсем естественной белоснежной кожей, почти фарфоровой, и выразительными зелеными глазами. Единственное, что выделяло ее среди белокурых родственников, непослушные рыжие волосы, доставшиеся ей от прабабки. Некоторые мужчины даже говорили, что ее красота изысканна, но девушка никогда не придавала их словам значения, всю жизнь мечтая иметь такие же светлые волосы, как у ее сестры и матери. Но она не витала в бессмысленных фантазиях. Увидев фотографию Дрейка и восхитившись его красотой, Соня продолжала жить дальше, не думая более о нем. Тогда как ее подруги ходили в те рестораны, в которых изредка появлялся мужчина, или же околачивались около заведений, где он хоть раз присутствовал, аргументируя свое поведение жаждой написать о нем статью. Казалось, что всех женщин тянуло к нему как магнитом. Но Соня знала, что такой мужчина, как Дрейк Белл, никогда не обратит внимания ни на нее, ни на ее коллег и подруг. Сделав пару снимков, девушка почувствовала неприятный озноб, что холодком пробежал по спине. Она постаралась незаметно оглядеться, осторожно поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, но в лесу слышался лишь стрекот ночных сверчков. «Дура, успокойся, никого поблизости нет», — успокаивала она себя, но страх уже пустил свои корни. В минуту, когда она решила, что пора возвращаться к машине, оставленной неподалеку, на опушке леса, ее привлек какой-то новый звук. Девушка резко оглянулась и увидела среди темноты деревьев яркие желтые глаза, пристально смотревшие прямо на нее. Страх крепкой удавкой схватил ее за горло, полностью заполняя собой. И более не думая ни о чем, действуя на чистом рефлексе, девушка кинулась бежать к машине. Только бы добраться, только бы! Размеренной чечеткой отстукивали в голове эти слова. Сломя голову, она бежала как могла, не оглядываясь, и уже почти достигнув цели, все же обернулась. В ту же секунду она врезалась во что-то твердое, оказавшееся на самом деле обычным деревом. Соня резко упала. Приземлившись, она посмотрела вперед и столкнулась с немигающим желтым взглядом, который ярким огнем пылал среди темноты ночного леса. Деревья росли настолько густо, что не пропускали свет луны, и девушка не могла разглядеть, что это такое. Как только нечто приблизилось к ней, Соня, отталкиваясь от земли руками и ногами, быстро отползла назад и, резко развернувшись, поднялась на ноги. Из последних сил девушка вновь побежала, не понимая, что направляется обратно к тому же озеру. Она споткнулась, оглядываясь, но смогла удержаться на ногах. Усталость взяла свое, и Соня снова повалилась на мокрую от росы траву. Зверь же не спешил нападать, словно выжидая нужный час. Отдышавшись, девушка перевернулась и подняла голову, с ужасом ожидая нападения. И снова она уперлась взглядом в глаза животного. Казалось, оно находилось повсюду. Она не понимала, как у него получалось двигаться так быстро, настигая ее в любом направлении, не прикладывая ни капли усилий, а просто играя с ней. Не отдавая себе отчета, девушка на уставших ногах поднялась и стала потихоньку пятиться назад. Страх вытеснил все мысли. Стараясь не отводить взгляда от зверя, она ступала медленно, как завороженная, пока не уперлась спиной в ствол толстого старого дерева. Животное делало шаги вместе с ней, подходя все ближе и ближе. Сейчас лунный свет освещал его, и Соня подумала, что сходит с ума. Она не разбиралась в породах, но таких зверей не должно было существовать в природе. Существо чем-то напоминало помесь волка и человека. Желтые светящиеся глаза, вытянутая морда и клыки. Его покрывала короткая шерсть, а на ногах, больше походивших на лапы, были когти. Перед тем, как вновь поднять глаза, Соня заметила его огромное, стоящее вертикальное естество. В наполненном страхом уме всплыло единственное слово, подходящее по значению, которое она так часто встречала в кино – «оборотень». Но это было чистым безумием. Он подошел совсем близко. Клыки его отсвечивали в лунном свете, как у дикого зверя. Монстр медленно наклонялся к сгорбившейся девушке, которая непроизвольно втянула шею в плечи, стараясь стать как можно меньше. Соня уже приготовилась к боли и смерти. Его нос остановился в миллиметре от ее щеки, и она почувствовала тяжелое, сильное дыхание. Он стал обнюхивать ее, спускаясь от щеки к горлу, остановился на вырезе ее футболки. Схватив лапами за талию, он резко повалил девушку на траву. Приземлившись, Соня сильно ударилась своей многострадальной спиной, но страх притупил боль. Опираясь на локти, она чуть приподнялась, готовясь отползать, но зверь не позволил ей этого. Схватив за щиколотки, он подтянул девушку к себе, попутно раздвигая ее ноги и становясь между ними на колени. Легкая разлетающаяся юбка Сони поднялась при падении, открывая его взору ее беленькие трусики, и зверь тут же опустил к ним свою морду. Прижимаясь носом к лону, он снова стал жадно вынюхивать ее. Девушке казалось, что она слышит, как он втягивает в себя ее запах. Зацепив кончиками клыков тоненькие трусики, он разорвал их, оставляя клочья возле ее ног, и уткнулся носом прямо в лоно. От ощущения мокрого холодного носа, касающегося ее плоти, Соня пришла в ужас. Она отчаянно пыталась вырваться, но железная хватка зверя была непреодолимой для хрупкой девушки. Страх дрожью пробегал по ее телу, заставляя биться в мелких конвульсиях. Казалось, что монстр вечность обнюхивал ее, а затем он стал вылизывать шершавым языком ее интимные места. Соня замерла от ужаса и омерзения, когда кроме страха в ее теле стало просыпаться странное ответное чувство. Горячий язык посылал мелкие разряды вниз ее живота, и тогда девушка почувствовала, что приятные ощущения стали нарастать. Электрические волны наслаждения все увеличивались и увеличивались, приближая такое неожиданное в данной ситуации удовольствие. Еще немного, и оргазм взорвался бы в ее теле, но тут зверь резко укусил ее за бедро. Его слюна просочилась в кровоток, заражая девушку неизведанным науке вирусом, созданным самой природой и так долго скрывающимся от человечества. Это действие посылало мощный разряд огня в матку. Гранича с болью, он заставил девичье тело выгнуться от жара, распространившегося в ее крови. На периферии сознания девушка услышала мощный вой своего насильника. Теперь она билась в сильных конвульсиях от чувств, что взорвались в ее теле, словно миллионы фейерверков над головой. И это длилось вечность. Она потерялась во времени и месте. Окружение стерлось в своем очертании, остался только огонь, сжигающий изнутри. Непрерывный мощный поток удовольствия, приправленный чуточкой боли. Когда ощущения немного спали, превратившись в мелкую дрожь, она посмотрела на существо затуманенным взглядом. Вся его морда была в крови, ее крови. Но девушка этого не понимала. Ее глаза отмечали этот цвет как самый яркий среди размытости и серости. Некая эйфория охватила ее, словно ей ввели мощный наркотик, что притупило ожидаемую боль. Не дав прийти в себя, зверь перевернул безвольное девичье тело на живот и, пригнув одной рукой голову девушки к земле, а другой, подняв ее ягодицы, прижался мощным членом к ее лону. Когда она почувствовала горячую твердость, что терлась об ее нежную плоть, то жар прорвался сквозь туман забытья, располагая к новым искрам наслаждения. С каждой секундой он еще больше разливался по венам и собирался внизу живота в тугой комок. Промежность наполнилась соками желания. Похоть пронзила ее насквозь, заставляя почти выть от ощущения пустоты. Никогда Соня не предполагала, что способна такое чувствовать. Настолько изнывать от жажды по мужскому органу. И не только по нему. Сейчас ей было все равно, чем заполнится эта пустота, лишь бы она перестала сжимать ее матку, как вакуум. Такой желанный сейчас насильник резко отстранился от нее, и девушка отчетливо ощутила холодный воздух на своей горячей плоти. Она захныкала в мокрую траву. Слезы незаметно потекли по щекам, рот приоткрылся, а дышать стало тяжело, как будто расплавленная лава растекалась в ней, собираясь в паху. Его руки, украшенные острыми когтями, с силой сжали девичьи бедра, оставляя красноватые полоски на нежной коже. Тяжелое прерывистое дыхание доносилось до согнутой девушки. Минуты бездействия превратились в часы. Но вот зверь грозно рыкнул и ворвался в ее тело одним мощным толчком, прорвав девственную плеву. Соня закричала от затопившей ее боли. Он же громко завыл в своем триумфе. Мыча в траву, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать боль вновь, она вгрызалась в землю ногтями. Ощущение огромного стержня, на который ее словно накололи, прорвало на секунду эйфорию, возвращая ей осознанность, и это привело ее невинный мозг в шок. Но зверя не волновали ее мысли. На интуитивном уровне он знал, что ничего угрожающего ее здоровью не произошло. Тогда он очень медленно вышел из нее, давая ощутить каждый растянутый мускул. А потом, когда к ее щели был прижат лишь кончик головки, резко вошел вновь. Огонь, что собрался вокруг матки, стал распространяться по всему телу, принося ей ошеломляющее удовольствие. И ее разум, не выдержав таких скачков, просто отключился. Остались только бешеные дикие толчки внутри и все возрастающее наслаждение в теле. С каждым проникновением, мощным и быстрым, ей казалось, еще чуть-чуть, и она взорвется. Но что-то держало на грани, и когда силы были уже на исходе, руки отпустили траву, а голова безвольно прижалась к прохладной земле, зверь ворвался в нее мощным завершающим ударом. Его член, как у животных, раздулся в ней, соединяя их и выплескивая семя в матку. Новая волна фейерверка взорвалась внутри нее, и сильный оргазм накрыл тело, пронизывая сердце и душу. Соня забилась в сильных конвульсиях удовольствия. Теперь уже полностью обессилев, она рухнула на траву вместе со своим неожиданным любовником, до сих пор чувствуя, как его семя наполняет ее. Темнота поглотила девушку, позволяя провалиться в ее спасительную глубину. Дрейк растянулся рядом. Он был заперт в ней, и это доказывало, что вот эта молодая женщина – его истинная самка. Самцы-оборотни сцеплялись, только находясь в своей паре. Это происходило для того, чтобы семя точно пустило корни, и самка обязательно понесла потомство. Он мог оставаться в ней около часа, поэтому перевернул ее, заставляя застонать и содрогнуться, и для ее же удобства положил на себя. Волк в нем был невероятно горд собой, и он завыл снова. Но когда первичные инстинкты стихли, полностью удовлетворенные, разум Дрейка немного прояснился, и ужас понимания накрыл его. Проклятие! Она же человек! Он соединился с человеческой женщиной. Черт возьми, он ошибся, она не могла быть его истинной парой. В ту же секунду волк внутри снова вырвался, и Дрейк зарычал, сжимая ее в своих руках. «Моя! Моя! Моя!» То ли он, то ли волк, или же оба вместе, они бессвязно повторяли это. Он даже не знал ни имени той женщины, ни как она оказалась здесь, но зверь не мог ошибиться, все в нем кричало, что она принадлежит ему. И то, что Дрейк все еще был раздут внутри ее сладкого тела, до сих пор извергаясь, доказывало это. Он понимал, что теперь ни за что не отпустит ее, и задумался, как объяснить девушке случившееся. Хотя она все видела собственными глазами. Теперь главное для нее принять и свыкнуться с мыслью, что прежняя жизнь закончилась. А он не потерпит никаких возражений. И если она все же будет сопротивляться, то он заставит ее поверить в безысходность ситуации. Соединяясь, волки уже не могли быть вдали от своей пары. Приняв такое решение, Дрейк немного успокоился, и тогда его мозг озарила новая мысль. Он вспомнил, как ворвался в нее и прошел сквозь преграду. Его глаза округлились от удивления. Она была девственницей. Волк с еще большей гордостью и удовольствием зарычал. «Моя! Только моя!» Но у мужчины в душе сыграл огонек совести. Он испортил момент, который лелеяли девушки. Вместо ласки и чуткости дал лишь животную напористость и дикость. Лежа на траве, он около часа нежно гладил ее большими руками, стараясь не поранить острыми когтями нежную кожу. Дрейк почувствовал, как член стал уменьшаться, и захват ушел. Его довольный волк тоже отступил, и он полностью вернулся к человеческой форме. Аккуратно взяв ее обессиленное тело, мужчина пошел к своему дому, бережно неся драгоценную ношу. Зайдя, он поднялся на второй этаж и направился к своей спальне, где стояла простая, но большая кровать. Опустив девушку на постель, он прилег рядом и повернул ее на бок спиной к себе. Прижимая ее хрупкое тело к себе, мужчина уперся в ее ягодицы полутвердым, даже после всего произошедшего, членом. И, нежно сжимая ее в крепких объятиях, он наконец-то заснул.